Глава 16. Говорящая вафля. Этот вид называет себя кхагры, также известен как дети камня. Неприятные существа, которых не любят другие цивилизации. Но они становятся по-настоящему опасны только на классе Орион и выше. Циклопы слабы. Над полом висела голограмма необычного существа. Коричневая, похожая на глыбу камня с двумя парами беспалых конечностей. Голова словно гладкий камень с выбоинами. Существо стояло на нижних конечностях, в то время как верхние, длинные до самой земли, постоянно двигались. «Как они попали на пик Синшан?» — хмуро спросил я, разглядывая голограмму. «Неизвестно», — ответил Кристалл. Услышав новости, я сразу же бросился в Атлантиду. И то, что я узнал, мне не понравилось. Не только пик Синшан. По новым данным, прорыв кхагров случился на двух десятках гор. Совет уже разослал срочное сообщение с требованием покинуть подвергшиеся нападению горы, но не все их услышали. Жертв будет много. В моей первой жизни такого не было, я скривился. Хотел же проверить дыру с кристаллическими червями, давно хотел. Надо было выделить на это время. Это не показатель, мы пока не знаем настоящую причину. Но ситуация не так ужасна. Появились могущественные противники для людей. Они обеспечат хорошую тренировку и станут источником новых ядер. «Сколько эвольверов уже погибло?» – устало спросил я. «Несколько сотен. Но жертв будет гораздо больше». «Откуда они появились?» – я уселся прямо на пол у стены. «Почему именно сейчас? У нас и так проблема на проблеме». Я был опустошен, как будто сидел в лодке и греб против течения реки прямо у края водопада. Бесполезное занятие. «Вы узнали, кто посылал сигнал Луне?» «Это Цинвы?» — с надеждой спросил я. «Нет, неизвестно, но не Цинвы. Владислав, тебе не о чем беспокоиться. Все под контролем. Занимайся собственным развитием. Тебе предстоит пробиваться в Нижний мир. Остальное оставь мне и совету. Все проблемы решаемы». «До чего я дожил? Уже искусственный интеллект утешает», — я усмехнулся. «Самый совершенный искусственный интеллект во всем поле Вселенной», — резонно заметил Кристалл. «Точно справитесь сами?» — с сомнением уточнил я. «Иногда тебе придется убивать могущественных существ класса циклоп. На Земле только ты на это способен. Но пока таких не было замечено. Среди цинвов подобные еще не скоро появятся. А вот у кхагров они могут быть». «Понял. Мне нужна твоя помощь, Кристалл. Я зашел в тупик в своем развитии». Мне не хотелось выкладывать ему все на чистоту, как посоветовала Шарлотта, но другого выхода я не видел. Поэтому ничего не скрыл в том, что касалось моей способности. Даже о виртуальных спиралях ДНК не соврал. Когда я закончил, Кристалл заговорил. «Каждый вид получает свою индивидуальную систему развития. У меня нет точного решения твоей проблемы». «Вообще никакого?» Не поверил я. «Никакого. Таких явных проблем не должно быть. Это нетипично. И способность очень необычная. Я не понимаю, что такое виртуальная ДНК и как она вообще может существовать. Не лепится». Я сдержал рвущееся наружу ругательство. «Получается, что я взял и просто так выложил Кристаллу свои тайны. Тебе нужно больше узнать о других видах и их развитии. Вполне возможно, что ты найдешь ответы на свои вопросы. Советую тебе пойти в библиотеку и там уделить время своему обучению. Если твоя помощь понадобится, я предупрежу». «Мне нужно сперва все обдумать». Я поднялся на ноги, поправил одежду. «Кстати, что там с нападением цинвов?» «Ожидаемо, люди легко справились с ним. Сейчас на вершину Алого Лотоса стекаются сильнейшие вольверы. Там будет построен новый город и возведутся несколько линий обороны. Цинвы начали позже людей, но они изначально обладали лучшими физическими данными». Кивнув, я сосредоточился на телепортации. «Надо пообщаться с мамой и дедом, узнать, как идут дела и что вообще происходит. Встречусь с Адель, разберусь с делами синдиката и, наконец, займусь библиотекой. Кристалл прав. Дополнительная информация поможет справиться с моей проблемой». Изначальный мир – пик Синшань. Я летел в сторону той самой ямы, откуда появились гуманоиды из другой расы. В СМИ их прозвали каменщиками. Им понадобилось всего 2 недели, чтобы полностью очистить вершины от людей и монстров. Все, кто не успел уйти вовремя, погибли. Среди каменщиков 80% были вожаками, а остальные – разумными монстрами. Но они, в отличие от простых монстров, были гораздо хитрее и умнее. Я многое узнал об этом виде, изучая цилиндры из библиотеки Атланта. Кхагры – очень странные существа. Предположительно, они появились от монстра-камня. Представить не могу, как. Монстр-камень убивал других монстров, становился сильнее и впоследствии смог создать целый вид кхагров. Размножаются они вегетативным способом. Существует материнская особь, и от нее периодически отделяются маленькие кхагры. Изучая этих существ, я не переставал удивляться, как разнообразна природа. Для меня хрусталы, углеродная форма жизни, казались чем-то невозможным. А тут существа камни. К слову, кхагры имеют нехорошую репутацию. Они разрушители планет, как и хрусталы. Прилетают на небесное тело и медленно превращают его в огромный кусок камня, высасывая космическую энергию, убивая все живое. Я замедлился, приближаясь к нужному месту. Чем ближе к яме, тем более каменистая местность. Несколько километров вокруг нее полностью обращены в серый камень. Кхагры называют своего родителя отцом, и чтобы стать отцом, надо как минимум достигнуть класса Орион, второй ступени духовного существа. Один отец может породить десятки тысяч кхагров, создать целое племя. Если верить анализу кристалла, именно такой отец и положил глаз на людей. Не знаю, как он узнал о нас и когда начал готовиться, но до недавнего времени он посылал только разумных монстров. Вчера же впервые появился древний, или иначе, духовный кхагр. Война между людьми и кхаграми длится непрерывно и ведется на больших хребтах. Где-то мы успешны, а где-то нет. Помимо 20 изначальных гор, в которых были проделаны тоннели, кхагры за месяц заняли еще 30. И что самое скверное, они уже начали превращать в камень наши горы. Вся растительность умирает, почва отвердевает, водоемы высыхают. Если ничего не изменится, то за несколько лет они окончательно добьют занятые вершины, превратят их в безжизненные куски камня. «Выходи!» – я завис над ямой. Все встреченные на моем пути кхагры сразу же прятались кто куда. Все благодаря ауре подавления. Этот навык чем-то похож на духовную ауру. Он воздействует на всех, кто слабее меня. Вселяет в них подсознательный страх. К сожалению, навык пока работает на глупых монстрах. Все, кто обладает развитым интеллектом, перебарывают ужас. «Человек!» В ментальном плане разнесся едва различимый скрипучий голос, похожий на небольшой камнепад. «Уходи! Мы заберем 100 вершин и остановимся. Это компенсация!» «Что?» — я нахмурился. «Какая компенсация? О чем ты вообще?» Я ощутил, что Вафли появился рядом. После того, как я довел ДНК всех виртуальных спиралей до 30%, слияние ДНК перестало работать. Сейчас я выглядел как настоящий оборотень, высоченный, волосатый, с когтями и клыками. В таком образе я обрастал белоснежной шерстью, и между волосками гуляли неоновые потоки ветра. Но Вафли уже научился чувствовать меня без мысленных команд и находил меня каждый раз, как я входил в изначальный мир. «Компенсация за ваше вторжение!» – загрохотал кхагр. «Это вы первыми вторглись на нашу территорию и убили наших детей!» «О чем ты?» – повторил я, окончательно перестав что-то понимать. «Люди из этой области срединной зоны вторглись в наш дом. 5 человек!» У меня внутри все похолодело. Пазл начал складываться. Получается, что в первой жизни люди все же проникли на Нижний мир. Мозг начал лихорадочно перебирать все возможные варианты. Если эвольверы погибли, то ничего страшного, откат времени воскресил их. А если они не погибли и все еще в Нижнем мире, то в любой момент может вернуться могущественный человек и понять, что он вернулся в прошлое, причем в совершенно иное прошлое. «Эти люди живы?» — сосредоточенно уточнил я. «Человек», — «Уходи!» — голос усилился. «Я не знаю, что стало с теми людьми. Отдайте нам 100 гор, и мы уйдем! Иначе мой народ уничтожит вас!» Я усмехнулся. «Не проторчи я столько времени в библиотеке атлантов, то поверил бы каменщику. Подумал бы, может и правда отдать 100 гор и не усугублять конфликт. Но кхагры никогда не держат слова. Они всегда говорят, отдайте нам планету, и мы больше не тронем вас. Но планета превращается в безжизненный камень, и кхаграм нужна новая. Они как плесень будут расползаться, пока это возможно. Захватив 100 гор, кхагры продолжат экспансию, даже не вспомнив о своем обещании. «Не могу отдать 100 гор». Я медленно вытащил клинок. «Это не коготь Байху, а совершенно другое оружие. Я его взял на складе атлантов. Тонкое синее лезвие, хрустальная гарда, почти нулевой вес и невероятная острота. Люди еще не скоро научатся создавать подобное оружие». «Тогда умри!» Из ямы выстрелил каменный фонтан, сформировавшийся в гигантскую фигуру. Одна из способностей кхагров – аватар. По легендам, которые я нашел в библиотеке атлантов, сильнейшие аватары создавались из каменных планет. Я увидел едва уловимую прозрачную тень, тянущуюся из ямы. Кхагр попытался использовать на мне ауру. Но я видел эту силу, духовную энергию. Поэтому легко развеял ее, создав искорку духовного чувства. «Ты силен!» – пророкотал кхагр. Аватар резко протянул руку, и меня потянуло к ней. Кхагры – странные существа. Их направление развития зависит от вида камня, который они выбирают. Всего 6 ветвей, и у каждой свои особенности. Тот, что сейчас сражается против меня – коричневый кхагр. Он владеет аватаром и гравитацией. По меркам кхагров – весьма талантливый представитель. Я не стал сопротивляться. Ударил перед собой клинком, не жалея нейтрино. Вспыхнул неоновый свет. Ладонь аватара рассек яркий бирюзовый полумесяц. И он не просто порезал ладонь, он полетел дальше, разрушая всю руку. Слияние с ветром. Я словно сам обратился в ветер. С невероятной скоростью упал вниз, в яму. Кхагр должен находиться недалеко от аватара, где-то внизу. Гравитация вспыхнула с новой силой. На этот раз кхагр использовал ее на ногах аватара, и камни вокруг ямы начали рушиться, складываться. Меня потянуло к ногам аватара. Я не мог сопротивляться гравитации. Вспышка! Сверкнула серебристым. В ушах раздался яростный рев. Вафли нашел кхагра и атаковал его. Гравитация ослабла, и я воспользовался этим. Меньше чем за секунду перенесся в яму на глубину 200 метров. Именно там и прятался кхагр, слившись с камнем в толще земли. Каменщик заключил себя в сферу камня и провалился вниз, пытаясь закрыть за собой тоннель. Но за ним летел Вафля, пространственными волнами уничтожая все преграды на своем пути. Каменщик снова попытался атаковать меня аурой, но вновь бесполезно. Я начал напитывать в руке неоновый шар ветра, вкладывая в него все больше нейтрино. Этот прием – следующий уровень мини-торнадо, когда скорость вращения настолько огромна, что торнадо сам собой схлопывается в шар. Грохот. Земля вокруг задрожала и резко сомкнулась. Каменщик взял под контроль всю область вокруг себя и просто сжал ее, разрушая все тоннели. Он загнал меня в ловушку. Точнее, попытался это сделать. Уход в поле. Я за мгновение пронесся прямо через слой камня и оказался в защитной сфере кхагра. Шар в моей руке, который также ушел в поле воздуха, врезался прямо в грудь каменщика. Я не стал дожидаться смерти кхагра, рванул вверх и меньше чем за секунду оказался на поверхности. Вышел из поля и тяжело задышал, очень неприятные ощущения. Снизу грохотало, яма рушилась, в небо поднимались тонны серой пыли. Нейтрино, 1012 из 4740 УЕ. Уход в поле – новая способность, которую я получил после повышения частоты ДНК Байху. Это улучшенная версия слияния с ветром. Я научился входить в пространство поля воздуха. Этот навык не идет ни в какое сравнение с теми, что я получил после прорыва в ДНК Белого Змея и потомка Кана. И дело тут, скорее всего, в пассивной способности сродство с ветром. Спираль Байху – моя первая виртуальная ДНК, и она сочетается с моей основной спиралью лучше, чем остальные. На втором месте ДНК Белого Змея, а на последнем – потомка Кана. И сейчас, во время кризиса, это стало очевидно. Поэтому я переключился на форму Байху и больше тренируюсь именно в ней. Рядом появился Вафля, переливающийся серебристым светом. «И где ядро?» – спросил я, мысленно уже решая, отдать его кому-то или попробовать создать мощнейшую метку монстра. «Нетю», – писклявым голосом ответил Вафля. «Я его съель». У меня челюсть отвисла. «Невкусно, тебе бы не понравился», – заверил меня Вафля и закрутился. «Я красивый, да?» «Вафля говорит?» – пробормотал я. «Вафля говорит», – согласился морской конек. «Ты мне нравишься, Виви. Давай заведем потомство». Я поперхнулся и чуть не потерял контроль над полетом. «Ты девочка?» – я помотал головой и нахмурился. «Зачем съел ядро или съела? Какой у тебя пол?» «Пол?» – Вафля подлетел поближе. Его круглые влажные глаза поблескивали, в них проглядывался не только разум, но и лукавые искорки. «Так, ладно, я припомнил, что знаю о хаймах. В библиотеке атлантов об этих существах собрано не так много информации, особенно о духовных хаймах. Такие большая редкость. Но как только хайм становится духовным существом, он обретает способность к ментальному общению. Только вот эти существа не спешат налаживать связь с другими цивилизациями. Как и говорил Ванар, хаймы прокляты. Они изгои, одиночки. Но с их проклятием не все так просто. Даже атланты не знают, в чем именно оно выражается. Доподлинно известно лишь одно – хаймы не способны принимать хуманизированную форму. Даже на пике могущества они останутся в виде морских коньков. «Ты прорвалась, да?» «Дя, ну так что, давай заведем потомство. У нас будет много тысяч деток. Мы купим большой дом на берегу океана и будем жить там все вместе. А если ты меня бросишь, я тебя заставлю платить алименты». Вафли говорил очень быстро и пискляво. Мне хотелось одновременно смеяться и плакать. Где этот глист-переросток таких слов набрался? Пока гулял на земле, подсматривал за людьми и тем, как они живут? В общем, так. Я проигнорировал все слова Вафли. Если не знаешь, как ответить, просто игнорируй, всегда так делаю. Давай пролетим по вершине, поубиваем каменщиков, соберем ядра для синдиката, затем слетаем на большой хребет и очистим его. «Я тебя люблю», – пискляво призналась Вафля. «Женись на мне». «Ты летишь туда», – я махнул рукой на север, чувствуя, как у меня начал дергаться глаз. «А я в обратную сторону. Все, начали». «У нас будут очень красивые дети. Я даже имя придумал для одного. Виви, давай поговорим». Я со всей возможной скоростью устремился прочь. Прижал пальцы к вискам, чувствуя, как под кожей бешено пульсируют вены. Этот мир с каждым днем становится все сумасшедшее. Успокоившись, я начал действовать, чуть прищурил глаза и сосредоточился. Уловил едва видимую голубовато-неоновую линию, похожую на струну. Протянул руку и дернул эту струну пальцем, активируя вокруг себя поле воздуха. В километре от меня все пространство всколыхнулось, из ниоткуда начали появляться вихри голубовато-неонового цвета. Они падали на землю и уничтожали все на своем пути. Стирали в пыль камни и кхагров. Атланты называют этот прием струной поля, в библиотеке Атлантиды я о нем и узнал. Единственный минус струны – невозможно контролировать ее. Это как оружие массового поражения. Но здесь струну поля использовать не жалко. Все вокруг каменное, неживое. Атланты в своем развитии углублялись в контроль фундаментальных полей – воздуха, электричества, магнетизма, космоса. А еще помимо этого они умели творить. При совмещении поля и силы творения получались такие существа, как жуки. Я узнал очень немногое. Информация о самих атлантах в библиотеке Атлантиды была для меня ограничена. Когда струна поля затихла, я начал собирать ядра с помощью ветра, продолжая лететь дальше. Полностью зачищать вершину не входило в мои планы. Хватит и поверхностной уборки. Позже кхагры все равно откопают яму и вновь полезут из нее, уже проверено. С Вафлей мы встретились минут через 20 на большом хребте. «Моя любовь!» – пропищала она, несколько раз моргнув. «Давай сюда ядра», – хмуро ответил я. «Нет, у меня условия». Вафля приподняла голову. «Какое?» – процедил я, готовясь треснуть конька. «Я хочу стать председателем своей компании». Глаза Вафли повлажнели. «Я видел на экранах, это очень круто. Купи мне 100-этажное здание и сделай председателем, и я отдам тебе ядра, а потом стань моим мужем». «Говори себе в женском роде, ладно? Я потер переносицу. Твоя просьба выполнима, но этих ядер мало. Достань мне 5 ядер, как у того кхагра, которого мы убили сегодня. Тогда куплю тебе 100-этажное здание и сделаю председателем. В центре Сеула хочу», — чуть подумав, добавила Вафля. «Как скажешь, а эти ядра отдай, они тебе все равно не нужны». «А что взамен?» «Костюм тебе прикажу сшить, как у председателя». «Идет». От писклявого голоса Вафли у меня голова разболелась. Я забрал у нее все ядра, а их было более 500, и мы продолжили чистить большой хребет. «Уходим домой», — деловито уточнила Вафля, когда я позвал ее. «Да», — я скривился, — «домой». «Я как раз сериал не досмотрела». Пирамида сформировалась, и мы вернулись на Землю. Вафля отправилась досматривать сериал, а я в библиотеку. С каждым днем я все четче понимаю, что решения моей проблемы не существует. Кристалл был прав, это очень нетипичный случай. Как правило, развитие идет гладко, пока ты используешь ядра других существ. Способность сама течет по пути меньших энергозатрат, никогда не создает препятствий. Существуют и исключения, как сила распада, забирающая здоровье эвольвера. Но это часть самой способности, а не аномалия. В моем же случае навык не справляется. Виртуальные цепи ДНК не могут плавно интегрироваться с моей основной цепью. И чем сильнее я становлюсь, тем более материальны виртуальные цепи. Сейчас я не могу взять и просто отдалить дополнительную спираль, как это было раньше. Если силой сделаю это, нанесу еще больше повреждений. Мой единственный выход – довериться ядру Атланты и подсказкам моей души. Я чувствую, что выживу, если использую это ядро. Но как отреагирует кристалл? А если он узнает? Эти и многие другие вопросы мешали мне принять окончательное решение. Поэтому я так сосредоточился на книгах атлантов. Но время пришло. Больше тянуть нельзя. Может стать поздно.